Глава 8. Теперь к вашему вопросу о пище, принесенной в жертву идолам. Нам, конечно же, известно, что все из нас обладают знанием, но знание делает людей гордыми, а вот любовь назидает. Тот, кто думает, что он достиг знания, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. Но Всевышний знает тех, кто его любит. Итак, о пище, принесенной в жертву идолам. Всем нам известно, что идолы, которым мир поклоняется, ничего не значат, и что нет другого Бога, кроме единого. И хотя есть так называемые боги, будь то на небе или на земле, а в мире действительно много разных богов и повелителей, но для нас есть только один Бог, Небесный Отец, благодаря которому все получило свое начало и для которого мы и живем. И только один повелитель, и сам Осих, через которого все начало существовать и через которого мы получили жизнь. Но не всем еще это известно. Некоторые настолько привыкли к идолам, что когда они едят такую пищу, они до сих пор думают о ней как о жертве, принесенной идолам, и при этом их слабая совесть внушает им, что они нечисты. Но пища не помогает приблизиться к Всевышнему. Нам не становится хуже, если мы не едим чего-то, и не становится лучше, если мы едим. Смотрите, однако, чтобы ваша свобода в выборе пищи не стала камнем преткновения для слабых. Потому что если кто-то увидит, что ты при всем твоем знании ешь в языческом храме, то и он со своей слабой совестью вслед за тобой станет есть пищу, принесенную в жертву идолам. А значит, твое знание погубит слабого брата, за которого умер Масих, согрешая таким образом против братьев и раня их слабую совесть, вы согрешаете против Масиха. Поэтому, если из-за моей пищи согрешит мой брат, я лучше не буду есть мясо вообще, чтобы этим не ввести брата в грех».